25 января 2017 года, 11 часов 35 минут. Крымский федеральный округ, Севастополь, аэродром Кача. Сержант контрактной службы Барабин Константин Михайлович, он же студент. Это был наш второй поход в прошлое, и на этот раз все прошло куда веселее и динамичнее, в стиле проверок на дорогах. Как нас не стращали на инструктаже крымскими татарами, но против хорошей засады и тренированных спецназовцев они оказались слабоваты. Внезапно налететь, застать врасплох, пограбить то, что плохо лежит, вот их стиль ведения войны и образ жизни. Насколько я помню, серьезного сопротивления они никогда не могли преодолеть и отступали восвояси, надеясь найти легкую добычу в другом месте. Потому и доставалось от них большей частью вечно страдающим от политических неурядиц хохлам, а не огороженным засечными чертами южным окраинам Московского царства. Так случилось и в этот раз. Как только в наушниках прозвучала команда «Вперед!», прикинувшиеся сугробиками бойцы с обеих сторон дороги молнией метнулись к верховым татарам. Цели у нас были распределены заранее, так что все прошло в лучшем виде. Тут главное было не замандражировать. Один хватает татарина за сапог и толкает вверх, выбрасывая из седла. Двое других на противоположной стороне дороги ловят, скручивают и упаковывают. Тут весь цимес в силе толчка. Любой из нас на учениях способен таким образом перебросить своего товарища через средней высоты забор, а вдвоем с напарником закинуть третьего в окно второго этажа. Да и эффект внезапности рулит. Никто из наших оппонентов так и не успел предпринять ничего адекватного. На всякий случай, впереди поперек дороги было натянуто несколько крепких нейлоновых веревок, так называемых спотыкачей. Если бы кто-то из татар пришпорил бы свою лошадь и галопом пошел на прорыв, то там, на этом спотыкаче, он бы и остался. Причем вместе со своим конем. Сальто-мортале гарантировано. Рвануть назад они тоже не могли. Дорогу перекрывала арба. Да и на то, чтобы развернуть на месте коня, тоже надо было время. Открытым остался только путь вперед. По счастью, все прошло как по нотам. Ничего не мог сделать и казачок, отчаянно размахивающий вокруг себя нагайкой. Самого его выкинули из седла, нагайку отобрали, а руку, державшую этот символ власти, слегка покалечили. Ибо нефиг бить беззащитных людей. Все случилось так быстро, что полоняникам осталось только нервно лупать глазами. Все, проехали. Уже потом, когда, заметя следы и забрав все материальные ценности, взвод отступил на исходной позиции и меня вызвал к тебе ротный. «Значит так, студент», — сказал майор, — «настало твое время. Ты нам сейчас понадобишься как исторический консультант. Потом, конечно, полковник Одинцов привезет из столицы других специалистов, более серьезных, чем ты. Но сегодня твой выход. Вперед!» «Все так просто. Хочешь, не хочешь, а иди вперед. Армия!» Но мне и самому было интересно, о чем они там будут говорить. Все бойцы моей роты понимали, что мы ввязались в спецоперацию, которую начали на самом верху и завизированную самим. Но настроение у ребят боевое, или грудь в крестах, или голова в кустах. Слухи о конечной цели всей этой акции ходят разные, но большинство склоняется к тому, что основной ее целью является разведка местности, в которую мы заглянули, для того, чтобы показать ее президенту. Говорят, что-то довоенное, до той еще войны, до отечественной. Если это так, то Алоизычу лучше заранее застрелиться. В импровизированном кабинете полковника я оказался впервые. Да и какой это кабинет? Просто отделенный ширмой угол казармы и подишь ты. Стол, на нем ноутбук, несколько стульев, сейф, а со стены внимательный, строго взирает на входящих портрет темнейшего, тот самый, где он в прикиде подводника. И вот в это Маленькое помещение набилось народу. Тут и наши, полковник, майор, старлей, ну и полонянники, представительный мужик с бородой и баба с детем. Хотя какая она баба? Девчонка совсем молоденькая, лет 17. Если это действительно 17 век, то все правильно. Тут так принято, женщин рано замуж выдают. 20 лет уже считаются переростком, старой девой. Двоих мужичков попроще сразу же вывели вон, приказав накормить и лишнего в их присутствии не болтать. Потом ушел старлей Астафьев, и мы остались в полковничьем закутке впятером. Мужик, скорее всего, купец, причем не из богатых, похоже, из суконной сотни. Члены суконной сотни не имели права собственного выезда за границу и приобретения вотчин. В общем, тогдашний средний класс. На крестьянина или посадского он, несмотря на поношенное шматье с чужого плеча, не похож. Есть у меня такое ощущение, что совесть его нечиста, и что в плен к татарам он влип по собственной жадности и глупости. И теперь будет врать и выкручиваться, пытаясь оправдаться незнамо перед кем и незнамо за что. А вот его спутница занята детем, и, как это принято в те времена, в дела мужские не суется. Кстати, а внешне она так себе, ничего особенного. Волос под платочком русый, глаза серые, носик остренький, зубки мелкие, беленькие. И это без всяких патентованных зубных паст и эликсиров. Бутерброд с колбасой жует, куда там твоему мышонку? Аккуратно точит, с достоинством. Мужик ее так тот умял свой бутерброд 4 укуса. Тут сверток на ее руках заворочился, запищал и громко во всю мощь своих маленьких легких потребовал и свою долю на этом празднике жизни. Пусть и не хлебом с колбасой, а пока лишь материнским молоком. Поскольку я точно помню, что татары убивали младенцев у угоняемых полонянок, то значит, малой родился уже здесь, в Крыму, совсем недавно. Маленькое существо пока не знает, что только что его жизнь еще раз круто изменилась, и не быть ему уже турецким янычаром или евнухом в гареме. Вернется ли он с матерью в 17 век или останется у нас, но рабом турок или татар он не будет точно. А полковник, похоже, расчувствовался, негромко сказал вроде бы никуда. «Эй, бойцы, кто меня слышит? Подзовите-ка старшего лейтенанта Астафьева сюда». Старлей появился на пороге почти сразу и немедленно, словно джин из лампы Аладдина. Наверняка он был где-то поблизости, делая вид, что занимается обычными делами. Да и слышимость тут в казарме, как в концертном зале. Ширмы дают лишь иллюзию уединения. Интрига дня. Какой на той площадке нынче год, должна разрешиться с минуты на минуту. И наверняка вся рота, развесив уши, ждет этого момента. «Виктор», — негромко сказал полковник, — «устрой нашу гостью получше. Занавеску в углу организую, чаю горячего». Полковник положил на стол пару хрустящих бумажек. «За молоком кого-нибудь в гарнизонный магазин зашли. Ну, короче, поухаживай за дамой». Услышав такие речи, купчин опять бухнулся на колени, а его половина степенно встала и с достоинством отвесила полковнику поясной поклон. «Благодарствую, боярин», — сказала она, — «храни тебя, Господь, за твою доброту». «Господа и благодари, голубушка», — в тон ей ответил полковник. «Добр он к вам был сегодня, а я и мои люди лишь исполнили свой воинский долг. Все, ступай за старшим лейтенантом, он проследит, чтобы позаботились о тебе и о чаде твоем». Женщина вышла. А у меня в голове крутилась мысль, что как-то она не совсем подходит своему спутнику. Хотя супружество их явное и безусловное. Ну, слишком из разного теста они люди. Будто бы случайно, волею обстоятельств, соединенные в одной семье. «Ну что, студент?» — сказал вдруг полковник, обращаясь ко мне. «Что скажешь про нашего гостя?» «Купец это, Павел Павлович», — ответил я. «Суконная сотня, к тому же из средних или низших людей. Скорее всего, чей-то подручный. Жаден и расторопен. Зато совесть его в чем-то нечиста. Может, сам полез в пекло за прибылью и попался татарам, сгубив товар, людей и деньги. Услышав про себя такое, купец снова бухнулся на колени с воплем. «Помилуй, боярин, не виноват я, бес меня попутал!» Чем полностью подтвердил мои подозрения. «Ну-с, любезный!» — сказал полковник Одинцов, с усмешкой глядя на этот уже изрядно поднадоевший ему спектакль. «Давай рассказывай по порядку, кто ты и часто ли тебя так бесы путают, а то ведь мы и батюшку позвать можем, чтобы он твоих бесов отчитал». Из сбивчивого рассказа бородача мы узнали, что он действительно купец уконной сотни из Вологды. Зовут его Ивашка Сорокин, сын Тимофеев. И занимался он заготовкой зерна на Слобожанщине, в окрестностях Чугуева, для дальнейшей отправки его на свою Вологодчину, где он родится 1 год из 5. Когда внезапно налетели татары, что зимой бывало нечасто, он замешкался, скупая за бесценок невывезенные остатки пшеницы, и с последним обозом был захвачен татарами. Охрана обоза, приказчики и возчики попытались оказать татарам-людоловам сопротивление, и почти все были перебиты. Уцелел лишь сам купец, его беременная жена Пелагея и 2 земляков-помощников. При этом на беге был серьезно ранен сын Мурзы, командовавший отрядом, и хан Мурат Гирей отпустил его домой, в Крым, вместе с полоном. Случилось это около месяца назад, а сейчас на дворе стоит 25 января 7188 года от сотворения мира, или 5 февраля 1680 года по нашему григорианскому летоисчислению. С 1674 года идет война с турками и крымским ханством, в котором Московия и союзная ей Польша с Австрией пока одолевают османов. В 1677-78 годах в районе Чигирина на правобережной Украине русские нанесли туркам несколько чувствительных поражений, хотя и были вынуждены ввиду явного численного превосходства противника отойти за Днепр. На московском престоле сейчас сидит старший сын Алексея Михайловича, Федор Алексеевич, а царевна Софья, царевич Петр и Иван, а также прочие действующие лица драмы, что должна разразиться через десяток-другой лет, пока что исполняют в Государственном театре роли статистов. Зима 1679-80 года выдалась малоснежная, и татары отправились в набег. Крымский хан Мурат Гирей со 100-тысячным войском по Муравскому шляхту двинулся на Белгород. Хан Мурат Гирей распустил отдельные татарские отряды, загоны по близлежащим окрестностям. Во время этого похода татары захватили в плен 3014 человек. В числе их оказался и вологодский купец со своими чадами и домочадцами. «Ступай, Иван Сорокин, сын Тимофеев», — сказал ему полковник, когда повествование закончилось. «А мы думать будем, что делать с тобой грешным, и какую пользу ты еще сможешь нам принести». «Павел Павлович», — сказал наш майор, когда купца увели, — «кажется, мы здесь будем кстати». «Хорошо, майор», — кивнул полковник Одинцов. «А что по этому вопросу думает наш консультант?» «Товарищ майор прав», — сказал я, — «нашим надо помочь». «Хорошо, тогда так и запишем», — ответил полковник и встал из-за стола. «Я на пару дней отлучусь, а вы пока продолжите разведку вглубь. Только постарайтесь больше никого сюда не таскать. Хотя я перед отъездом еще раз переговорю с коллегой Кокоринцевой. После получения предварительных данных еще по 2 площадкам точность ее предварительных расчетов должна значительно возрасти. На этом все. Объявляю всем благодарность и, пожалуй, все-таки пару суток отдыха до моего возвращения. А сейчас, коллеги, все свободны».